Глава 24. И тут нас приморозило окончательно. У меня даже шея перестала поворачиваться, и смотреть я мог только перед собой. Бракоделы. 1000 лет они в бизнесе, а обновляются, как глючная винда. Плевать, что ты был чем-то занят, может быть, даже работал. Плевать, что у тебя планы, курсовая или дедлайн на работе. Сиди и жди, пока система решит, что уже можно. Бесит просто неимоверно. Надо Виталика попросить, чтобы он им гневное письмо в техподдержку накатал. Там наверняка такие же зомби-админы работают. Общий язык им найти легко будет. Вот, кстати, еще один пример, что аналитика неэффективна. Соломон обещал нам неделю, как минимум, а может быть и больше. А случилось все на следующий день. Экспертное сообщество так и работает. Стоит 1000 человек и пальцами в разные стороны тычет. Парочке удается попасть в нужном направлении, и они становятся признанными и авторитетными специалистами. Но ровно до следующего прогноза, когда они уже не угадают. Помню, был один эксперт в живом тогда еще журнале, который предрекал гибель экономики США еще до конца следующего месяца. 10 лет подряд. Интересно, сколько времени это прошло? Я попытался вызвать интерфейс, но фиг там ночевал. Настройки не вызывались, в интерфейс не влезть. Система зависла намертво, и это немного пугало. А что, если она вообще не отвиснет? По крайней мере, в обозримом будущем. Сколько мы сможем так простоять, прежде чем сойдем с ума, запертые в собственных головах? Федор, наверное, первым свихнется. Уж больно он нестойкий. Маг, что с него возьмешь? Брони не носит, психика хрупкая, запас маны не бесконечный. Зомби отвис и улетел спиной в стену. Ко мне вернулась способность крутить головой, и я тут же ею воспользовался. Бой кончился. Оставшиеся на этаже зомби, которые раньше вроде как подбирались к нам, внезапно потеряли интерес к живой плоти. Словно все как один стали вегетарианцами и расползлись кто куда. «Неделя, говорите?» — спросил Виталик. «Как-то очень быстро пролетела эта ваша неделя к хренам». «Наш инсайдер ошибся», — сказал я. «Так тоже бывает». «А кто такой этот Роберт Полсон?» — спросил Федор. «И как он отхватил себе такой шикарный класс? У нас ни у кого вообще никакого класса нет». «Может быть, класс как раз с насотами дают», — сказал Виталик. «Имя, кстати, знакомое». «Так это же из бойцовского клуба персонаж», — сказал я. «У него еще рак был, по-моему». «Как персонаж из фильма мог прокачаться до 100 уровня?» — тупо спросил Федор. «Просто кто-то очень удачно взял псевдоним», — сказал я. «А что, так можно было?» «Хороший, кстати, фильм», — сказал Виталик. «Книга лучше», — сказал я. «Книга всегда лучше», — сказал Федор. «Не всегда», — сказал я. «Ну, вот назови мне хотя бы один пример, когда книга не лучше», — взвился он. «Один?» «Да, хоть один». «Форрест Гамп», — сказал я. «А что, есть такая книга?» «Что и требовалось доказать». «Это очень интересная, сука, культурологическая дискуссия», — сказал Виталик. «Но вы бы лучше в интерфейс посмотрели. Может, там изменилось чего?» «Поздно в интерфейс смотреть», — сказал я и показал ему за спину. За спиной у Виталика творилось странное. Воздух там уплотнялся, сгущался, и по получившемуся мареву проскакивали искорки фиолетовых разрядов. Спустя несколько мгновений на высоте около полуметра в воздухе нарисовался отливающий тем же фиолетовым цветом овал портала, и на пол торгового центра вывалился гоблин. Он был типичный гоблин. Тощий, длинноухий, корявый, весь какой-то серовато-зеленый, одетый в ржавую кольчужку и с кривым копьем в руке. Федор сделал шаг назад, я сделал шаг в бок, Виталик сделал шаг вперед, махнул рукой со все еще торчащими когтями-лезвиями и одним ударом снес гоблину голову. Та откатилась в сторону и замерла. Обезглавленное тело еще несколько мгновений простояло на ногах, а потом рухнуло на пол, забрызгивая Виталика зеленой кровью. «Вы убили игрока Флектор», — прочитал Виталик системное сообщение. «Вы получаете опыт. Ну и краб же этот ваш Флектор». сказал Федор. «Тебе после обновления интерфейс перевели?» — поинтересовался я у Виталика. «Он же недавно жаловался, что ни черта в нем не понимает». «Интерфейс не перевели», — сказал Виталик. «Но боевые логи на русском почему-то». «По крайней мере, теперь мы знаем, как тебе качаться», — сказал я. «А это вот и есть то самое, сука, вторжение, которого мы так боялись?» — спросил Виталик. «Нет», — сказал я. «Я думаю, что это еще не вторжение. Это шахтерская канарейка». То-то он с одного удара лег. Продолжал гнуть свою линию Федор. Что там с нашим сука-магом? Недоволен тем, как первый контакт с представителями инопланетной цивилизации пошел к хренам? Не думаю, что первый, сказал я. Таких контактов сейчас по всей Земле. Что там с другой стороны, как думаешь? Не знаю, город гоблинов какой-нибудь. Портал тем временем продолжал висеть и мерцать в воздухе. С одной стороны, надо было, конечно, делать отсюда ноги, но с другой, мне хотелось задержаться подольше и получить еще хоть какую-нибудь информацию, потому что я подозревал, что краб-флектор далеко не все, что может выставить против нас система. А врагов надо знать, если не в лицо, то хотя бы по силуэту. Еще я заметил, что из гоблина никаких шкатулок не падало. То ли они валятся только с мобов, то ли обновление системы внесло в абсурд нашей новой жизни хоть немного реализма. «Лутать-то будешь?» – спросил я. «Чего, сука, тут лутать?» Виталик брезгливо потыкал в тело кованым носком ковбойского сапога. «Тактическое кривое копье для ударов из-за угла?» сказал Федор. «Культурный шок у человека, не иначе. Или инсульт». «Может, эликсира глотнешь?» – спросил я. Он помотал головой. «Утомляешь», — сказал я. «Иди, в машине подожди, что ли». Из портала вылетел еще один гоблин. Не выпрыгнул, а именно вылетел, словно в портал его швырнули, взяв за шкирку. Виталик махнул когтями и полоснул его по груди прямо в полете, так что приземлился он бесформенным комком тряпья. Какие у Виталика показатели ловкости, интересно. Больно он шустрый для зомби, пусть даже и элитного. 45-й уровень дали, к хренам! Что-то многовато опыта для двух убийств. Сам удивляюсь. Может, такой эффект от столкновения культур? Вслед за гоблином из портала вылетела склянка с дымящейся жидкостью. И я понял, что мы таки тут пересидели. Склянка упала на пол и разбилась. От места падения сразу же повалил дым, как на концерте Киркорова, который быстро заполнял помещение. «Не дышать!» – скомандовал я. «Уходим!» Федора не надо было упрашивать. Он и так был уже у траволатора и бежал вниз, перепрыгивая через тележку. Товарка которой вполне могла бы убить женщину в Китае. Я рванул за ним, чувствуя, что Виталик бежит рядом, а потом задержался, чтобы бросить последний взгляд назад. Из портала лезло что-то очень здоровое и очень железное. «Еще постоим?» – спросил Виталик. Он тоже остановился. Дыма здесь уже почти не было, но рисковать не хотелось. Вдруг это не просто завеса, а еще и яд. Поэтому я просто помотал головой. Мы побежали вниз, взлетели на парковку и обнаружили там еще один портал, из которого что-то уже вылезло. Орк. Он был большой, зеленый и очень походил на персонажа из экранизации Варкрафта. Только клыки у него не торчали, хотя челюсть и была довольно массивной. Около 2,5 метров ростом он носил нагрудник, навевающий мысль о толщине танковой брони, а в огромных, перевитых буграми мышц руках держал боевой топор размером примерно с меня. «Халк, ломать!» — сказал Виталик и полез за дробовиком. Орк не двигался и смотрел на нас, оценивая. Но я больших иллюзий на этот счет не питал. В заочной дуэли он уже победил. Нас было трое, но мы не внушали. А он внушал. Уровень у него не читался. И, что самое неприятное, он стоял как раз аккурат между нами и моей ласточкой. Сказал малость подзадолбавший уже Федор. Но фаерболы в ладонях зажег. Хотя толк от этих фаерболов. Между нами было всего 5 метров. У меня не было сомнений, что реши он атаковать, орк сможет преодолеть это расстояние одним прыжком, а на траволаторе уже гремели шаги его собрата. «Люди!» — сказал орк. Мой папаша таким же тоном к тараканам на кухне обращался. А потом и тараканы куда-то делись, да и папаша пропал. «Ну, люди!» — сказал я. «Мир, дружба, жвачка? Твоя моя понимать?» Вместо ответа он пошел на нас. Хорошо хоть не прыгнул. Виталик выпалил из дробовика. Не знаю, насколько он хороший стрелок. Из дробовика с такой дистанции вообще сложно промазать. Да и в СВР его должны были чему-то научить. Поэтому я предпочитаю думать, что он попал именно туда, куда целился. Правую руку орку оторвало чуть выше локтя. Напрочь. Орк взревел раненым буйволом и выронил топор. Шаги на траволатере ускорились. Мы рванули к машине, обходя подранка по широкой дуге. Но он явно потерял интерес к происходящему, роясь здоровой рукой у себя в поясной сумке. Не иначе какой-нибудь эликсир восстановления ищет. Я решил не давать ему лишних шансов и заложил вираж. Не знаю, как система обсчитает урон при такой разнице в уровнях, но какой-то реализм в игре все-таки присутствует. И того же Соломона мне удалось достать. Я подскочил к орку, подпрыгнул и всадил призрачный клинок в его большую зеленую башку. Орк хрюкнул и принялся заваливаться на бок. «Вы убили игрока Баллар. Вы получили опыт. Вы получили уровень». Я смахнул системные сообщения и бросился к машине. Команда уже была рядом, но сесть в нее без меня не могла. Когда я уже сунул ключ в замок зажигания, готовясь сорваться с места с пробуксовкой, прямо как я люблю, на парковку спустился второй орк. Этот был закован в броню с ног до головы и больше напоминал не Халка, а Оптимуса Прайма, с поправкой на менее американско-патриотичные цвета. «Пока-пока», — сказал я ему, выжимая газ, и тут он швырнул свою секиру. Нас разделяло около 20 метров, и машина уже начинала двигаться, но он все равно попал. Секира, вращаясь, как лопасти вертолетного винта, просвистела над нашими головами, вскрыв машину, как консервную банку. Крыша не удержалась на единственной уцелевшей задней стойке и при первом же наборе скорости отвалилась, как сказал бы Виталик, к хренам. Но мы были невредимы, а орк временно остался без оружия, так что я крутанул рулем, выруливая на пандус и оставляя его далеко позади. То есть это я так думал, но фиг-то там. Орк выбежал за нами на улицу, и секира была уже в его руках. Спидометр показывал 60 км в час, и скорость постепенно росла, а эта скотина все не останавливалась. Насколько у него выносливость вкачана? Виталик развернулся на заднем сиденье и попытался поймать орка в прицел дробовика. Выстрел был оглушительным, но бесполезным. «Не пробил», — констатировал Виталик. Орк даже не замедлился. Более того, несмотря на то, что я вдавливал педаль газа в пол, орк даже начал сокращать расстояние. «Упорный», — сказал я. «Может, это его, сука, родственник был?» — сказал Виталик. «Кровная месть, он тебя на всю жизнь запомнил, все дела». «Тогда было бы неплохо, если бы жизнь у него оказалась короткой», — сказал я. «Могу гранатой попробовать». «Увернется», — сказал я. «Только гранату зря потратишь». «А что, сука, делать?» «Ничего», — сказал я. «Но не может эта махина в таком доспехе долго бегать. Устанет и отвалится». «А если может? А если у него эликсир, сука, на бодрость?» «А, да, реализм тут и не ночевал». Я вырулил из спального района и взял курс на МКАД, прикидывая, что тут вообще можно придумать. Но придумывать ничего не пришлось. Проблема решилась сама собой, точнее, сама стрелой. Орк вдруг запнулся и рухнул на асфальт, по инерции прокатившись по нему еще несколько метров. Но за мгновение до этого я видел в зеркале заднего вида, как из его груди высунулся трехгранный наконечник стрелы. Знакомиться с лучником, чьи стрелы пробивают броню, которые выстрел из дробовика с приличной, правда, дистанции держит, у меня не было никакого желания. Поэтому педальку газа я не отпускал. Вдобавок начал работать рулем и шатая машину из стороны в сторону, чтобы затруднить прицеливание. И правильно сделал, потому что следующая стрела длиной в метр пробила крышку багажника, а заодно и бензобак. Хорошо, хоть не зажигательная. Но тут, видимо, мы выбрались из зоны поражения, потому что больше выстрелов не было. Зато стрелка уровня топлива начала крениться влево с пугающей скоростью. «Кто-нибудь заметил, откуда стреляли?» — спросил я. «Нет», — сказал Виталик. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- наконец-то осмысленная речь. «У меня, сука, дебаф был», — сказал Федор. «Немота. Как портал возник, так меня и накрыло. Наверное, они таким образом вражеских магов нейтрализуют. Ну, у кого заклинания на речь завязаны». «Ты ж все равно колдовать мог», — сказал я. «Так орки же», — сказал Федор. «У них-то в основном шаманы, а там камлания всякие и прочие танцы с бубном. Подстраховались так, видимо». «Машине кирдык», — сообщил я. «Да ладно», — утешающим тоном сказал Виталик. «Еще походит». Я напрягся. По законам всемирного свинства, именно после таких слов мы должны были наехать на противотанковую мину. Или двигатель должен был взорваться, или колеса поотваливаться к чертовой матери. Но обошлось. А крыша обратно вырастет, я надеюсь. «Нет повести печальнее на свете», — сказал Виталик, «чем о поездке по зиме в кабриолете». «Еще не зима», — сказал я. «Москва, конец сентября», — сказал он. «Снег может пойти в любой момент». «В принципе, да», — согласился я. Открывающихся порталов вокруг не наблюдалось. Но само наличие чертовых снайперов с охренительно длинными стрелами меня напрягало. Поэтому я свернул в проезд между домами, заехал в пустынный двор, поставил машину в арку, чтобы обезопасить хотя бы от нападения сверху, и заглушил двигатель. «Интересно, как этот чертов Роберт, сука, Полсон так быстро прокачался?» — сказал Виталик. «Наверное, данж какой-нибудь удачно прошел», — сказал я. «Какая теперь разница?» «Просто любопытно», — сказал Виталик. «А почему не было системного сообщения о вторжении?» — спросил Федор. «В играх, вообще-то, принято предупреждать о такого рода вещах. Да и раньше об инвентах нам сообщали». «Когда я найду админа, спрошу у него и об этом», — пообещал я. «Не в первую, правда, очередь». Обновленный интерфейс не слишком отличался от прежнего. Карты как не было, так и нет. Какого-нибудь интернет-магазина с боевыми артефактами тоже не подвезли. Зато появилось окошко чата, на данный момент пустое. Я вызвал виртуальную клавиатуру, вбил в адресную строку имена своих спутников и отослал текстовое сообщение. «Привет, как дела?» «Ты из какого города?» — ответил Федор. «Пока не родила», — написал Виталик. «Удобно, но на ходу или в бою все равно много не напечатаешь». «У меня доступ к местному килл-рейтингу появился», — сказал Виталик. «Планетарному, то бишь. Угадайте, кто там на первом месте?» «Роберт, зачем ты так быстро прокачался, Полсон?» — попробовал угадать я. «Он, сука, самый», — подтвердил Виталик. «А знаете, какой у него уровень, к хренам?» «Боюсь даже предположить». 159-й, сказал Виталик. «Чем он там занимается, хотелось бы мне знать. Рейд боссов в одно рыло валит». «Чтоб я так жил», — вздохнул Федор. «А знаете, какой уровень у чувака, который на втором месте?» «Нет», — сказал я. «Это какой-то китаец с именем, который я в приличном обществе произносить не буду», — сказал Виталик. «Но самое любопытное, что уровень у него всего 68-й, и до сотого ему действительно еще неделю качаться». «Дисбаланс какой-то», — сказал Федор. «Этот Полсон, видимо, дикая имба, поэтому Соломону все расчеты и испортил». «А где этот Роберт, ты нас всех погубил, Полсон, географически?» — спросил я. «Такого тут не показывают», — сказал Виталик. «Он уже 160-й, кстати. Упс». «Что упс?» «Он пропал», — сказал Виталик. «В каком смысле пропал? Убили?» «Нет», — сказал Виталик. «Оно бы тогда по-другому отразилось. Покинул локацию просто. Видимо, в какой-нибудь портал прыгнул». «Туда ему и дорога», — сказал я. «Выскочек никто не любит». Глава 25. «Бензином воняет», — сказал Федор. «Да?» — удивился Виталик. «А я и не чувствую ни хрена». «Бензобак пробит», — сказал я. «Авось зарастет». «Не рванет?» — спросил Федор. «Не должно. Мы же не в фильме». «Жаль, что не в фильме», — сказал Федор. «Иногда так хочется режиссеру по голове настучать». Бензин наконец-то перестал течь. То ли дырка заросла, то ли попросту уже весь вытек. В любом случае, сидеть в машине без крыши и над лужей бензина было глупо. И я предложил переместиться в подъезд. Кодовый замок оказался сломан, так что мы беспрепятственно проникли внутрь, и Виталик предложил не останавливаться на достигнутом. Мы поднялись на второй этаж. Потом он одним ударом ноги вынес хлипкую деревянную дверь, обитую дермантином, схватил бросившегося на него упыря за шкирку, поднял воздух и подержал так, пока я не разнес незадачливому зомби голову битой. С паршивого упыря хоть опыта клок. За дверью обнаружилась захламленная однокомнатная квартира. Но мы были не в том положении, чтобы привередничать. Федор свалил тряпье с кровати на пол и немедленно улегся. Я занял единственное в комнате кресло. Виталик тщательно занавесил шторы. Хотя, как по мне, это была совершенно излишняя предосторожность. Так как жечь костры и устраивать вокруг них пляски мы все равно не собирались. И уселся на стул. Понимание, что делать дальше, не было абсолютного. Еще с местными зомби мы худо-бедно справлялись, но против новых парней шансов не было никаких. Роберт, ну зачем ты так быстро прокачался, Полсон, в сущности, был не виноват. Сократил нам сроки относительно безопасного существования на неделю, но я понимал, что эта неделя нам все равно ничего бы не дала. Против того, что сейчас лезло из порталов по всему городу и на сотом уровне не потянуть. Меня скорее удивляли слова Соломона о том, что четверть имеющегося на данный момент населения таки выживет и вольется в систему. Как? Как она, черт побери, выживет? Или он просто наврал нам, потому что расстраивать не хотел? Не так уж просто, наверное, объявить в лицо человеку, что его планета обречена. Я думал, что мы можем противопоставить вторженцам. и в голову приходила только одна фраза из очень старого фильма. «Нам нужны пушки побольше», — сказал я Виталику. «Нужны», — согласился Виталик. «Миниган и БФГ 9000. Есть хоть какие-то идеи, где их, сука, взять?» «А у тебя?» — спросил я. «Ты вроде как из СВР. Должны же у тебя какие-то связи быть?» «Мои связи, скорее всего, сейчас друг друга во враге доедают», — сказал Виталик. «Твой друг что-то про калаши говорил, в доме еще». «Калаши есть», — сказал я. «Три штуки и патронов куча в инвентаре. Но есть также и понимание, что из калаша такую тушу можно и не завалить». «Все равно лучше иметь калаш, чем, сука, не иметь», — сказал Виталик. «Еще два гранатомета», — сказал я. «На короткой дистанции против них и мой дробовик танцует», — сказал Виталик. «На короткой дистанции и я битой врезать могу», — сказал я. «Но ты еще попробуй к ним на такое расстояние подойди. Ты того чертова снайпера видел?» «Нет». «Вот и я о том же. А он, между прочим, в нас почти попал». «Кстати, об этом», — сказал Виталик. «Ты где так рулить научился?» «На скорой в молодости подрабатывал», — сказал я, — «водителем». «Ага-угу», — сказал он. «Там вот именно такой стиль вождения и отрабатывают. С уклонением, сука, с уходом с возможной линии огня». «Случайно так получилось», — сказал я. «Где служил?» — спросил он. «В войсках дяди Васи». «Я так и подумал», — сказал он. Мы замолчали. Федор захрапел. Я достал из инвентаря пачку сигарет и зажигалку. Пошел на кухню. Открыл форточку и закурил. Шансы, что я склею ласты от рака легких, улетучивались прямо на глазах. «Демаскируешь к хренам», — сказал притащившийся за мной Виталик. «Без разницы», — сказал я. «На их уровнях уже наверняка какие-нибудь заклинания, обнаружения чего угодно, где угодно есть. И вряд ли они их дома оставили. Захотят найти, найдут». «Это, сука, да», — сказал Виталик. «Хотя я думал, что ты особо не играл, но рассуждаешь правильно». «Это не игровой опыт», — сказал я. «Это здравый смысл». «Которого тут явно не хватает», — сказал Виталик. «Эльфы, сука! Никогда в жизни еще живого эльфа не видел». «Учитывая обстоятельства, я предпочел бы смотреть на мертвых эльфов», — сказал я. «На большую гору чертовых мертвых эльфов. Но на самом деле меня беспокоит другое. Например...» «Эльфы, гоблины, орки — это все представители волшебных миров», — сказал я. «По сути, персонажи из детских сказок. Они опасны, но, по крайней мере, мы представляем, чего от них можно ожидать. А что, если сюда заявятся пришельцы из миров технологических? А такие тоже есть? Припрется толпа алиенов с предаторами и будут тут кислотной слюной с лазерным наведением плеваться». «Баланс, сука», — сказал Виталик. «В любой игре должен быть баланс». «Ага, я уже видел, как этот баланс за нами со скоростью 90 км в час бежал». «Ты не понимаешь», — сказал Виталик. «Баланс — это когда эльф 150 уровня по силам примерно равен предатору 150 уровня. И в прямом столкновении победит тот, у кого руки прямее. А у нас тут, сука, не тот случай. Земля — это нуба-локация, в которую пришли развлекаться хай-левелы. И тут уже решают не прямые руки, а разница в уровнях. Я просто к тому, что предатор не будет намного опаснее равного ему по уровню эльфа. Но для нас это ничего не меняет». «Это да», — сказал Виталик. «Нам, сука, кранты». Я докурил сигарету, швырнул окурок в грязную раковину и закрыл форточку. «Ты не находишь забавным, что из всех возможных сценариев апокалипсиса случился самый, сука, идиотский?» «Животик уже от смеха надорвал», — сказал я. «Ты-то на что жалуешься? Для тебя это второй шанс. Если б не этот апокалипсис, ты б сейчас лежал в своем лесу, тихо разлагался и не чирикал». «За державу обидно», — сказал Виталик. «Долго мы тут торчать будем?» «Пока тачка не восстановится», — сказал я. «Ходить по улицам пешком я никакого желания не испытываю». «А ехать-то, сука, куда?» «Это же очевидно», — сказал я. «В центр». «Так там же...» «Угу», — сказал я. «А смысл?» «Давай на чистоту», — сказал я. «Что в наших условиях точно не имеет смысла, так это бежать и прятаться, потому что догонят и найдут в любом случае. Выжить можно только сражаясь, потому что прокачка, и от нее тут зависит все. В центре этого города сидит натуральный рейд-босс, и, если я правильно понимаю психологию игроков, скоро там начнется настоящая мясорубка. И в этом бардаке, как ни странно, наши шансы выше. А если они его, сука, двумя пинками вынесут? Тогда мы сдохнем быстро и красиво, сказал я. В огненных сполохах и разрывах гранат. Все лучше, чем остаток жизни по лесам прятаться. Часа через два я, соблюдая все возможные меры предосторожности, то бишь слегка пригнувшись и постоянно крутя башкой, сходил посмотреть на свою ласточку. Процесс восстановления шел, но медленно. Машина постепенно зарастала крышей. Бензин больше не тек, но накапливался в баке со скоростью литр в час, а его все еще было мало. Я вернулся в квартиру. Федор дрых. Виталик сидел на кухне и, судя по сосредоточенному выражению лица, копался в интерфейсе. «Что слышно?» – спросил я. «Китайцы, сука, усиленно отбиваются», – сказал Виталик. «В топ-100 их уже чуть ли не половина. Эту бы энергию да в мирных целях». «Мирных целей не осталось», – сказал я. «И то, сука, верно». Восстановление машины закончилось только глубокой ночью. К этому времени Федор уже несколько часов как проснулся и ныл, что хочет есть. К его великому сожалению, еды в занятой нами квартире не оказалось, от слова вообще ни крошки. И пойти затариться в магазин я ему не дал, потому что незачем внимание раньше времени привлекать. На улицу мы вышли часа в два ночи. Там было темно и там было тихо. То ли предаторов с алиенами еще не подвезли, то ли оружие у них было таким же бесшумным, как луки эльфов и топоры орков. По крайней мере, нигде ничего не взрывалось, энергетическое оружие не бахало, лазерные лучи по ночному городу не шарили. Скукота. Мы сели в машину, и я потянулся к ключу зажигания. «Ты ж понимаешь, что как только мы выйдем на улицу, сразу же превратимся в мишень?» – спросил Виталик. «Альтернативные предложения есть?» «Да я просто так спросил». Я завел мотор. Хотя глушитель полностью восстановился до состояния вчера с конвейера, в ночной тиши этот звук показался ревом раздраконенного охотниками гризли. И поскольку о маскировке не могло быть и речи, я решил положиться на скорость. Зомби на дороге не было. То ли они сменили жизненные приоритеты и попрятались, то ли пришельцы уже всех перебили. В принципе, ночью по Москве, без пробок и светофоров, расстояние практически из любого спального района до центра можно преодолеть минут за 10 максимум. Президентский кортеж, например, когда для него Кутузовский перекрывают, от Кремля до МКАДа вообще за 5 минут долетает. Девятка, конечно, не Мерседес Пульман и даже не Аурис, но я рассчитывал, что минут в 10 мы уложимся, если ничего не пойдет не так. Но оно, конечно, пошло. До третьего транспортного кольца оставалось всего 1,5–2 километра. Как длинная эльфийская стрела, прилетевшая из ночной тьмы, прошила заднюю бронированную, хочу заметить, дверь моего автомобиля и пробила Виталику обе ноги на вылет. Я ударил по тормозам, и следующая стрела пролетела над нами в свете фар. Неприятное оружие, лук. Не бахает, никаких вспышек при выстреле, так и не определишь, откуда стреляли. Сразу после торможения я снова нажал на газ, вильнул рулем, и в третий раз эльф снова промазал. «Я в порядке, если кому, сука, интересно», — сказал Виталик. «Наверное, должно быть больно, но нет». Он разломал стрелу на части, выдернул обломок из своего тела. Кровь у элитного зомби оказалась черной. Но это неудивительно, нежить же. Я решил не останавливаться, и, крутя рулем и бросая машину от одной обочины к другой, старался выйти из зоны поражения. В следующее мгновение фары высветили стоявшего на разделительной полосе эльфа. Разумеется, это был другой эльф, не тот, что стрелял. У него и лука-то не было. Но эльф в нем все равно узнавался с первого взгляда. Он был высокий, тощий, светловолосый и повышенно ушастый, одет в темную кожаную броню. Его руки свободно свисали вдоль тела, и в каждой было по клинку. Мне очень хотелось намотать его на зомбосбрасыватель, украшающий переднюю часть моей машины. Но я понимал, что таранить существо, отличающееся повышенной ловкостью, было не самой удачной идеей. Я притормозил и остановился. До эльфа было 5 метров. Он широко улыбнулся, показывая набор мелких острых зубов, и приглашающе развел в стороны руки с мечами. Вот так, значит, они развлекаются, создавая иллюзию честной схватки. «Этот, сука, мой!» — сказал Виталик и открыл дверцу. «Не тупи!» — сказал я. «Он тебя на ленточке порежет. Вместе пойдем». «Этот, сука, мой!» — упрямо повторил Виталик и вышел из машины. Эльф стоял. Виталик шел к нему неторопливо и слегка прихрамывая, ну прямо как настоящий зомби. Я открыл водительскую дверцу, и в асфальт перед машиной сразу же воткнулась еще одна стрела. Намекают, чтобы не вмешивался? Фигня. Я сел на место и достал из инвентаря автомат. Виталик выбрал позицию грамотно и не перекрывал мне линию огня. «Открой окно», — сказал я. «А?» — спросил Федор. «Окно открой». По счастью, он не стал спрашивать, зачем, и послушно принялся крутить весло. Виталик остановился. Эльф развел руки с мечами еще шире, потом эффектно покрутил своими железками, проделал пару выпадов и встал в прежнюю позу. И в этот момент Виталик выпалил в него из дробовика, который без всякого перехода материализовался у него в руке. «Хорошо быть зомби. Никто не ожидает, что у тебя есть огнестрел. Надо отдать эльфу должное. Он был быстр и очень ловок, и попытался увернуться. Но у него это не получилось. Выстрел с такой дистанции – штука убойная. И легкая, не стесняющая движение кожная броня – тут тебе не помощник. А дробовик у Виталика явно был какой-то непростой. Если орку оторвало руку, то эльфа просто располовинило. Прямо посреди очередного пируэта, который он пытался выписывать. В тот же миг Виталик рухнул на землю, и я швырнул в открытое Федором окно гранату. Подобравшегося поближе стрелка, чьи маневры в темноте я заметил несколькими секундами ранее, взрывом не накрыло, но взрывной волной отбросило в сторону. Он ловко перекатился, вскакивая на ноги. И тут Виталик выстрелил во второй раз. Голова эльфа исчезла, развеявшись кроваво-костяной пылью с небольшой примесью мозгов. Тело рухнуло на асфальт. Федор едва успел открыть дверь, и его стошнило. А вот как фаерболами кого жечь, так это у него желудок покрепче. Магия, не иначе. Я открыл водительскую дверь, сполз из машины на асфальт, сжимая автомат в руках. Но больше на нас никто не нападал. «Эльфы!» — сказал Виталик, поднимаясь на ноги. «Воистину, древняя и благородная раса. Правда, довольно тупая. И стрелы у них, сука, отравленные». «Ты как?» — спросил я. «На меня яды не действуют. Я, сука, нежить». Он склонился над трупом первого эльфа и принялся довольно профессионально его лутать. «Посмотри лучше второго и поехали отсюда к хренам!» У эльфа был симпатичный и тоже отравленный кинжал, лук, колчан со стрелами и все. Очевидно, остальное он хранил в инвентаре. И как до него добраться, и можно ли это сделать, в принципе, я не представлял. «Лук нужен кому?» «Я в Робин Гуда в детстве, сука, отыграл!» Сказал Виталик и швырнул мне какой-то предмет. Я поймал его чисто рефлекторно, и оказалось, что я держу в руке красноватый камень, оправленный серебром и висящий на довольно массивной серебряной цепи. «Амулет возрождения с 20%, сука, вероятностью вернет тебя к жизни после гибели в бою. Бери, пригодится». «А сам чего?» «Только для игроков», — сказал Виталик. «Я-то, сука, не игрок». «Ну да», — сказал я, надевая амулет на шею. Этому парню он не очень помог. «Лотерея ж к хренам», — сказал Виталик. «Но лучше хоть какие-то шансы, чем никаких». «Лучше не помирать», — сказал я. «И то верно». Едва я опустил цепочку и позволил амулету свободно повиснуть на шее, как перед глазами появилось системное сообщение. «Поздравляем, вы обнаружили амулет возрождения. С 25% вероятностью вы можете быть возрождены в течение 30 секунд после смерти. Выберите место возрождения». Я понятия не имел, что выбрать, потому что безопасных мест в мире уже не осталось. И просто ткнул в строчку «возродиться на месте гибели». Пусть будет сюрприз той скотине, которая меня убьет. Может, от инфаркта, от неожиданности скончается. Мы вернулись в машину. «Простите», — сказал Федор, и я запоздало сообразил, что ему амулет даже предлагать не стал. На меня времен начала игры это было не очень похоже. А вот на того меня, который посмотрел в чертов шарик, вполне. Старые инстинкты, которые я считал давно изжитыми, начали ко мне возвращаться. И осознавать это было неприятно. «Что-то как-то слишком натуралистично тут все». «Такая это, сука, игра», — сказал Виталик. «Как же я, сука, зол! Как же меня это все задрало! Газуй, чапай! Поехали, еще кого-нибудь убьем!» И я стартовал с места, поддав газку и трогаясь с пробуксовкой. Ну, прямо как я люблю. Интермедия. Вождь. Он знал, что он не тот человек. Он одновременно был и больше, и меньше, чем тот человек. Меньше, потому что подделка никогда не сможет повторить оригинал. Больше, потому что созданный из первородного хаоса. В первые же несколько секунд существования он получил доступ к информации и возможностям, которых у оригинала никогда не было и не могло быть, ведь оригинал был всего лишь человеком. А кем был он? Этого он сказать не мог. Две задачи превалировали в его голове. Охранять свою территорию. Он не знал, почему это важно. Здесь не было источника, не было места силы. Но вот эта площадь, вот эта усыпальница, которой он превратил в свой штаб и покидать который с каждым днем ему хотелось все меньше и меньше, почему-то значили для него очень многое. И он не мог позволить себе их потерять. Крепость, которая возвышалась совсем рядом, буквально вплотную, и оборонять которую было бы не в пример проще, не вызывала в нем таких же чувств. Она была символом чего-то другого, иной идеологии, иного взгляда на мир. И хотя ее башни были украшены правильными символами, он знал, что это лишь бутафория. Поддельные елочные игрушки, что сверкают так же ярко, но никакой радости не приносят. Второй задачей было распространение идеи как можно шире, пока пламя мировой революции не охватит всю планету и не выйдет за ее пределы. Да, теперь он знал, что есть и другие миры. И они тоже нуждались в освобождении. Это только начало. Его новые товарищи были верными, преданными, готовыми идти до конца, заражались идеями коммунизма с единого укуса, но были совершенно безинициативными. Слишком многое приходилось держать под личным контролем, а кое-что и делать самому. Поэтому он страшно обрадовался, когда обнаружил возможность раз в сутки призывать под свои знамена кого-то из старых товарищей, из героев былых времен. Конечно, в глубине души он знал, что они были такими же подделками, как и он сам, но сейчас это не имело значения. Придет время, и они узнают, кто все это устроил и зачем. Они все выяснят и непременно во всем разберутся. Но в текущий политический момент важно другое. Площадь укрепить невозможно. Поэтому он распорядился перекрыть все ведущие к ней улицы. Баррикады росли как на дрожжах. Благо, строительного материала для них было предостаточно. Вместе с тем, его агитационные бригады курсировали по городу и приводили в его ряды новых сторонников. Ему претило распространение идеи биологическим путем. Но иногда выбирать не из чего, и приходится работать с тем, что есть. Его армия росла. На этот раз товарищи действительно были равны. Не было даже деления на рабочих и крестьян. Никто не жаловался на условия, никто не требовал себе повышенную пайку, никто не роптал. И все были готовы умереть за дело революции вот хоть прямо сейчас. А разница в уровнях? Ну, что разница в уровнях? Подтянутся. Не зря же он им говорил, надо качаться, качаться и качаться. За спиной деликатно покашляли. Он знал этот кашель, сухой, сдержанный, с едва слышными металлическими нотками. «Да, Феликс», — сказал он. «Владимир Ильич, там ходок пришел». «Какой такой ходок?» «Обычный, с вами, говорит, хочет». «И откуда пришел?» «Говорит, что издалека». «Где он сейчас?» «У площади, на последней линии обороны». «Зовите сюда», — сказал он. «Только он какой-то странный», — сказал Феликс. «Наши товарищи к нему на 2 метра подойти не могут, словно отталкивает их что-то». «Это архилюбопытно, батенька», — сказал Ильич. «Введите его немедленно». «Это...» — замялся Феликс. «Может быть опасно». «Все в этой жизни может быть опасно, Феликс», — сказал Ильич. — Мужчины опасны, женщины опасны, от сердечного приступа вообще никто не застрахован. Но раз уж человек пришел, надо его выслушать. Только сюда его не ведите, я сам выйду. Он вышел из мавзолея на прохладный осенний воздух и вздохнул его полной грудью. Хотя это было и не обязательно. Он любил осень. В прошлый раз у него все получилось именно осенью. Соратники потом подвели, потомки не удержали. Но это уже другой разговор. Ходок стоял напротив входа, в круге свободного пространства. Сам Феликс держался сзади и чуть поодаль, но не сводил с незнакомца глаз, готовый начать действовать в любом момент. Ильич двинулся навстречу ходоку и обнаружил, ничего не мешает ему подойти на расстояние рукопожатия или удар ножом. «Вождь!» При приближении Ильича незнакомец уважительно склонил голову. «Не надо этих церемоний, батенька», — сказал Ильич. «Давайте познакомимся. Для начала самое то». «Меня зовут Соломон Рейн», — сказал ходок, — «и я знаю, кто вы». «Не из племени ли вы Израилева? Впрочем, неважно. С чем пожаловали?» «Разговор есть», — сказал Соломон. но приватный, с глазу на глаз, так сказать. «У меня от моих товарищей секретов нет». «У меня есть», — сказал Соломон. «Если вас вопросы безопасности беспокоят, то это зря. Во-первых, я никоим образом не собираюсь причинить вам вреда. А во-вторых, в бою вы один стоите больше, чем вся эта толпа, и вам это прекрасно известно». «Каждый человек должен чувствовать себя нужным», — негромко сказал Ильич. «Но желание гостя — закон. Давайте уединимся». «Мы уединимся, Феликс». «Пойду посты проверю», — сказал Феликс, на прощание одарив Соломона взглядом холодным, как жало стилета, входящий тебе под ребра декабрьским утром. «Расходимся, товарищи. Здесь нет ничего интересного». Товарищи разошлись на исходные. Ильич приглашающим жестом указал на вход в мавзолей. «После вас, батенька». В глубины они не пошли, устроились в гардеробе. Ильич присел на шаткий деревянный стул, оставшийся еще с прежних времен, и тут же принялся раскачиваться. Соломон стоял. «Итак, откуда вы, батенька?» «Издалека», — сказал Соломон. «Очень издалека». «Из Владивостока?» «Из других миров», — сказал Соломон. «Хотите встать в наши ряды и помочь общему делу?» «Хочу помочь», — сказал Соломон, «но без вставания в ряды, увы». «Тогда спрошу прямо. Вы, батенька, коммунист?» «Я сочувствующий», — сказал Соломон. «Не определившийся, значит. Вы хоть понимаете, батенька, что коммунизм — самый прогрессивный из возможных моделей построения общества?» «Со всем моим уважением, вождь, но я здесь не для того, чтобы участвовать в политических дискуссиях», — сказал Соломон. «Да и у вас на них осталось не так много времени. Грядет большая война, и враг уже на пороге». «Нам не привыкать жить в окружении врагов», — сказал Ильич. «Кто на этот раз? Белогвардейцы? Эсеры?» «Наймиты капитала», — сказал Соломон. «Почему мои товарищи не могут к вам приблизиться?» — внезапно спросил Ильич. «Потому что на мне лежит аура отпугивания нежити», — сказал Соломон. «А я тогда почему могу?» «Потому что на высшую нежить эта аура не действует». «Вот, значит, как...» «Вы знаете, кто вы?» Ильич задумался, но раскачиваться не прекратил, стул скрипел. «И кто я?» — спросил Ильич после нескольких минут молчания. «Сначала ответьте на мой вопрос», — сказал Соломон. «Какие чувства вы испытываете, глядя на меня? Жгучую, переполняющую ваше существо ярость?» «Пожалуй, что так», — несколько смущенно сказал Ильич. «Вы не находите это странным? Ведь вы же меня совсем не знаете». «Нахожу, батенька. Но в мире сейчас столько всего странного происходит». «Это не ваша эмоция», — сказал Соломон. «Она навязана вам извне». «Кем же?» «Тем, кто вас создал». «Полагаю, вы знаете, какой будет мой следующий вопрос». «Система», — сказал Соломон. «Вас создала система. Как вам удается сдерживаться?» «У коммуниста должен быть холодный разум», — сказал Ильич. «Что такое система?» Соломон объяснил, опустив, впрочем, некоторые подробности. «Архизанятная история», — сказал Ильич. «И каково же мое место в этой системе?» «Вы уникальный, именной континентальный рейд-босс», — сказал Соломон. «Искусственная сущность, сохранившая часть воспоминаний своего прототипа». «И что означает этот набор слов, если вы изволите изъясняться в понятных мне терминах?» «Представьте себе большую игру в зорницу», — сказал Соломон. «Вы как флаг в этой игре, тот самый, который стремятся захватить все игроки. Только вас они захватывать не будут. Они попытаются вас убить». «Игра, значит?» «Для миллиардов людей во Вселенной эта игра заменила жизнь», — сказал Соломон. «Значит, эта система во всем виновата. Это она извратила саму суть нашего учения, сделав меня повелителем нежити?» Соломон кивнул. «Кто создал систему?» «Предтечи, древние. Мы не знаем. Она автономна, самодостаточна и поглощает один мир за другим». «Может быть, чайку?» — спросил Ильич. «Мне теперь совсем не нужно его пить, но сила привычки, знаете ли». «Нет, спасибо», — сказал Соломон. «Я знаю, как действует система, изучил ее алгоритмы. Приходя в новый мир, она обращается к его истории, находит в ней наиболее значительных людей и возрождает их в качестве неигровых персонажей, давая им неслыханное могущество и, зачастую, доводя ситуацию до абсурда. В вашем случае она просто не могла пройти мимо». «Понимаю», — сказал Ильич. «Но поскольку вы нужны системе в определенном качестве, она навязывает вам необходимую модель поведения», — сказал Соломон. Как правило, это привязка к какому-то конкретному месту или предмету, и острое, никакими разумными доводами не мотивированное желание его защитить. Я не ошибаюсь? Не ошибаетесь, сказал Ильич. Вот это место. Я так и думал, сказал Соломон. Но где-то внутри вас живая прежняя личность. Живы ее мечты и устремления. Может быть, она погребена глубоко под навязанными системой ценностями. Но вы должны найти ее и дать ей право голоса. «Не так уж и глубоко, батенька», — сказал Ильич. «Не так уж и глубоко». «Простите, значит, я вас недооценил», — сказал Соломон. «Но никакие интервенты не заставят меня отсюда уйти», — сказал Ильич. Соломон вздохнул. «Разве ваша идея привязана к какому-то географическому объекту?» «Нет», — сказал Ильич. «Но отсюда я не отступлю». «Хорошо», — сказал Соломон. «Я ждал чего-то подобного, поэтому хочу преподнести вам подарок». В его руке появилась небольшая хрустальная сфера, не больше 20 сантиметров в диаметре. Внутри сферы бушевало пламя, клубился черный туман и сверкали молнии. Словно талантливый и безумный мастер заключил в хрусталь миниатюрную модель ада. «Бойтесь донайцев, дары приносящих!» «Я не донайц», — сказал Соломон. «В этой ситуации я скорее представитель Трои». «И где ваш народ?» Соломон развел руками. «Те, что остались, во многих мирах», — сказал он, — «но большая часть мертва, как и большая часть любого другого народа, в чей мир приходит система». «Сожалею», — сказал Ильич и указал на сферу. «Но что это?» «Это оружие последнего шанса», — сказал Соломон. «Оружие возмездия, если хотите. Когда придет время, просто разбейте ее». «И что тогда произойдет?» «Вы и сами это понимаете». «Хорошо», — сказал Ильич. «Я возьму». Соломон сделал шаг вперед, и сфера перешла из рук в руки, а затем исчезла в инвентаре континентального рейд-босса. «Интересно, что там еще лежит?» — подумал Соломон. «И что может с него дропнуться, если я сейчас атакую? Впрочем, сейчас, не в основной броне, без бафов, подготовки и команды, я могу и не потянуть. Да, это новый мир, и рейд-босс еще не вошел в полную силу. Но не факт, что я смогу одолеть его в честном бою. А честного боя и не будет. Он призовет своих миньонов, и все вместе они меня задавят толпой. Как бы ты крут ни был, зеркраж никто не отменял. Запинают и имени не спросят. Хорошо, что я сюда не драться пришел». «Но почему вы это делаете?» — спросил Ильич. «Зачем предупреждаете и помогаете?» «Потому что я в некотором роде такой же, как и вы», — сказал Соломон. «Революционер, террорист, разжигатель войны и шататель устоев. Я сею ветер и жду, пока взойдет буря. Я хочу разрушить старый мир до основания». «А затем?» — Соломон промолчал. «Значит, не такой же», — заключил Ильич. «Ибо, конечно, моя цель не разрушение старого мира, а постройка нового, который будет лучше, чем разрушенный». «Я прожил слишком долго и не верю в лучшие миры», — сказал Соломон. «Вы воплощенная ненависть», — сказал Ильич. «Пусть так». «В определенные моменты истории такие люди могут быть полезны, но когда цель будет достигнута, им придется уйти». «Когда цель будет достигнута, я и сам уйду», — сказал Соломон. «Обойдемся без ледорубов». «Здесь и сейчас ваша цель уже достигнута», — сказал Ильич. «Уходите». «Да будет так. Позволите дать на прощание один совет?» «Извольте, батенька». «У вас же есть способность призывать старых друзей?» Ильич кивнул. «Призывайте тех, у кого есть боевой опыт». С этими словами Соломон Рейн достал из инвентаря свиток, открыл портал и шагнул в него, бросив последний взгляд на вождя. Его дела на этой планете были закончены. Ильич перестал раскачиваться на стуле и замер. Его взгляд упирался в стену, но на самом деле был направлен куда дальше. Его товарищи контролировали город вплоть до Садового кольца. Дальше забирались только агитбригады, приводящие пополнение. Времени оставалось мало, он чувствовал это и до визита Соломона. Когда прибудут убийцы? Через день? Два? Все равно не успеть. Он заскрежетал зубами. Жизнь не была благосклонна к нему. Однажды он уже думал, что победил, но в долгосрочной перспективе оказалось, что проиграл. Мировой революции не случилось, ее пламя погасло, и люди продолжали эксплуатировать друг друга. Даже здесь, где все и началось. А потом кто-то, система, предоставила ему второй шанс, пусть и извращенный, пусть это было насмешкой и лишь для того, чтобы в очередной раз растоптать его надежды. Сегодняшний призыв он уже использовал, но завтра... Мысленно перетасовав список возможных соратников, он сделал в нем необходимые изменения и передвинул одну из фигур из самого конца очереди в ее начало. Он приберегал этого человека до начала масштабных боевых столкновений, но в свете открывшихся фактов... Что ж, пусть они приходят. Им еще предстоит узнать, как могут драться люди, верящие в свои идеалы. Он нашел Феликса, действительно проверяющего посты, воспользовался своей новой способностью и призвал его к себе. «Что он хотел?» «Предупредить нас о грядущей войне», — сказал Ильич. «Мы и так знали». «Нет», — сказал Ильич. «Здесь и очень скоро. Они нанесут первый удар, и мы никак не можем его предотвратить». «Мы будем готовы», — твердо сказал Феликс. «Пусть приходят». Ильич покачал головой. «Мы не настоящие, Феликс. Вы знаете об этом?» «Какая разница?» — спросил Феликс. «И даже не огонь революции, горящий в наших сердцах, нас оживил», — сказал Ильич. «Оказывается, это такая большая игра, и мы в ней что-то вроде мишеней». «Игра?» «Те люди были легендами при жизни», — сказал Ильич. «А мы нежить при этих легендах. Сегодняшний я никогда не писал молоком и не ел чернильниц из хлеба и не водил за нос царских жандармов, и в меня не стреляла Фанни Каплан. Тот прежний я никогда не сражался с символами нашей революции и чуть не умер от попадания одной, всего лишь одной пули. А прежний Феликс был железным только на словах. Что здесь правда, а что миф?» «Правда – это то, что останется от нас в веках», – сказал Феликс. «Мы были, мы есть, мы будем». «Возможно, о нас и не вспомнят». «Вспомнят», — сказал Феликс. «Как бы там ни повернулось, мы сделаем все, чтобы они запомнили этот бой надолго». «Да будет так», — сказал Ильич. «Пусть приходят». И они пришли. Глава 26. На подъезде к Садовому кольцу, буквально метрах в 700, моя ласточка заглохла. Я потыркал ключом, но стартер отказывался вращаться, словно аккумулятор сел намертво, хотя такое было невероятно. «Укатали таки сивку крутые горки», — сочувственно сказал Виталик. «Нет», — сказал я, смахивая очередное системное сообщение, появившееся перед глазами. «Тут другое». «Что, например?» «Пишут, что я не могу взять маунта с собой в данж». «И где тут, сука, данж?» «Судя по всему, прямо перед нами». «Нехилый данж отгрохали», — констатировал Виталик. «Что делать будем?» «Ну, в машине сидеть точно никакого смысла нет». Метрах в трех перед капотом мерцала призрачная стена, видимо, обозначавшая границы свеженького данжеона. Когда мы драпали от Ильича в прошлый раз, ничего такого тут не было. Развивается, видимо, раздвигает границы своего влияния. Я потрогал стену клавой. Дерево проходило через нее без проблем, значит, и у нас не возникнет. Я забрал ключи от машины, надеясь, что в случае чего смогу ее призвать, как кабан призвал к себе свой хаммер, и мы подвигали в сторону центра. Стена оказалась звуконепроницаема, потому что едва мы сделали шаг и оказались внутри, как до нас донеслись отзвуки далекого боя, точнее, нескольких боев, потому что звуки доносились с разных сторон. Крики, лязг металла, звуки выстрелов и эффекты от сработавших заклинаний. «Что-то мне уже не кажется, что это такая уж хорошая идея», — сказал Федор. «Можешь в машине подождать», — сказал я. «Эта идея нравится мне еще меньше». «Что-то ты какой-то инертный», — сказал ему Виталик. «Все время спишь, жрешь и чем-то недоволен. Может, тебе волшебный мотивирующий пендель выписать хренам?» «Спасибо, обойдусь», — сказал он. «Каким построением пойдем?» «Предлагаю выдвинуть Виталика вперед и использовать его в качестве танка». «Какой из меня, сука, танк?» — поинтересовался Виталик. «Они же на меня не агрятся к хренам». «А, совсем забыл», — вздохнул Федор. «Тогда давайте как обычно». Было безлюдно и казалось, что безопасно, но я знал, насколько обманчивы могут быть такие ощущения. В темных провалах окон могли скрываться снайперы, в любом подвале сидеть боевики, а из-за любого угла и в любой момент мог выгрести отряд бодрых зомби. Но и красться вдоль стен смысла тоже не было. У врагов могла быть магия, улучшенное обаяние, прокачанное восприятие, тепловизоры и черт знает что еще. «Вы не находите забавным, что из всех гипотез о причинах вторжения инопланетян верной оказалась та, которую показали в «Хищнике»?» — осведомился Федор. «Они прилетают сюда, чтобы тупо поохотиться». «Вселенная велика и, сука, безумна», — сказал Виталик. «С тех пор, как я помер, я вообще мало чего в окружающем забавного вижу». «Надо позитивно смотреть на вещи и стараться найти в происходящем хоть какой-то повод для оптимизма», — заявил Федор. «Ага», — сказал Виталик. «Мы упали с небоскреба и еще не долетели до земли. Давайте наслаждаться полетом. Ведь пока все нормально, сука, идет». Из-за соседнего угла вывернула тройка зомби-адептов. На засадный полк это не походило. Скорее, какой-то заблудившийся патруль. Виталик принял одного из них на когти. Я быстро проломил голову второму. Обратным движением биты ударил третьего. Но тот отклонился и подставил плечо вместо головы. Пришлось останавливаться и бить еще раз. «Угарный, сука, экшен!» — сказал Виталик, когда мы побрели дальше. «Зато атмосферно», — сказал я. «Это, сука, да», — сказал Виталик. «Ночь, улица, фонари не горят. Вдалеке кто-то кого-то мочит. Ничего не напоминает?» «Люберцы в 90-е», — сказал я. «В Бутово тоже интересно было», — сказал он. «У меня при жизни мотоцикл имелся. Любил я ночью по улице прокатиться, глушителем взрёвывая и распугивая прохожих к хренам. Но в некоторые районы, даже мне, при моих-то, сука, габаритах и юношескому разряду по боксу, неуютно было заезжать. Вот и сейчас примерно те же ощущения». «А я по ночам дома сидел», — сказал Федор, — «как нормальный человек». «Нормальные люди по ночам дома спят», — сказал я. «Они эльфов в линейке прокачивают». «Я в Warcraft зарубался». «И какая разница?» «Давайте лучше о чем-нибудь нейтральном поболтаем», — предложил Виталик. «Ну, там Canon против Nikon, iPhone против нормального телефона, Linux против Винды». «Давайте лучше заткнемся и будем слушать», — сказал я. «А толку-то? И потом, может быть, это наш последний, сука, в этой жизни разговор. А дальше будет сплошное «на, сука, хрязь, бам, бдж, бабах, бадабум» и прочее, кровь, кишки, раз вот это самое, в общем». «Нас тут вообще инопланетяне захватывают», — сказал я. «Нельзя ли посерьезнее?» «Одному посерьезнее, другому попозитивнее. На вас, сука, не угодишь», — сказал Виталик, но все-таки заткнулся. И очень вовремя, потому что мы, наконец, подошли к Садовому кольцу, и там, прямо посреди этого царства асфальта, кто-то мочил зомби. Их было двое. Они были игроки и явно не местные. Первый был гномом, и мочил в основном он. Квадратный, метр полтора ростом и столько же в плечах, но был упакован в тяжелую броню и довольно ловко управлялся со здоровенным боевым топором. Вторым был субтильный типчик повышенной волосатости, носивший зеленый балахон и заплетавший волосы в косички. У него был посох и, похоже, не боевой, потому что лучи энергии, которые изредка срывались с его навершия, летели в сторону гнома. Наверное, хиппи или просто пацифист. «Классическая связка, танк и хил», — пробормотал Федор. «Этот парень, наверное, друид. Черт его знает, насколько он эффективен в черте города. В лесу-то с ними точно лучше не связываться». «Угу», — сказал я. Гном ловко располовинил предпоследнего зомби и взялся за последнего. «Если что, я бы сначала хиллера валил», — сказал Федор. «Танк без поддержки вдвое менее опасен, чем танк с поддержкой. Кроме того, кастеры-то обычно тряпочные и от пары ударов складываются». «Угу», — сказал я. «В общем-то, он прав», — сказал Виталик. «Нападем сейчас». И тут это случилось снова. Я замешкался. Одна моя половина говорила, что эти люди полезли в данж не ради нас. Их привлекала возможность поохотиться на зомби, набить уровни и поискать артефакты. Но вот та худшая половина, о существовании которой я вспомнил совсем недавно, говорила, что какими бы эти ребята ни были, оставлять их за спиной все равно нельзя. Тут он нас и заметил. Гном добил последнего зомби, развернулся в нашу сторону, видимо, опознал в нас игроков и помахал рукой, а потом посмотрел внимательнее. Перехватил топор уже двумя руками и попер на нас. «Не думаю, что он знакомиться спешит», — сказал Виталик, выхватывая из инвентаря Desert Eagle. Он начал стрелять в хиппи. Две пули были поглощены защитным полем, который выстрелил вокруг себя друид, а третья попала ему в голову. «Это хедшот, а хедшот мы не лечим». Оставшись без поддержки, гном только ускорил шаг. Четвертую пулю Виталик подарил ему, но она только противно взвизгнула, отрикошетив от глухого шлема. Два огненных шара расплескались по его броне, тоже не причинив ощутимого вреда. С боевым криком «Ой!» Федор бросился бежать, не забывая, впрочем, оборачиваться и пулять в гнома фаерболами. Мы с Виталиком расступились, пропуская гнома по центру. Тот махнул своим топором по широкой дуге, целясь Виталика, но зомби был чересчур проворен для своих размеров. Виталик ушел с линии удара, каким-то немыслимым образом извернулся и перехватил древко топора правой рукой, а левая, с уже отпущенными когтями, бессильно проскрежетала по броне. Они замерли в хрупком равновесии, пытаясь перетянуть оружие себе. Я не стал ждать, кто возьмет верх, подскочил к гному сбоку и активировал призрачный клинок. Мой убер-навык был активен всего 7 секунд, и за эти 7 секунд я постарался нанести гному как можно больше урона, кромсая его прикрытые бронепластинами тело. Когда я закончил, из сочленения хлестала кровь, рухнул на асфальт, оставив топор в руке Виталика. «Вот так люди себя и показывают», — сказал Виталик. «Кто-то, сука, идет вперед и дает бой, а кто-то позорно драпает с поля боя». «Я не драпал», — заявил вернувшийся Федор. «Я кайтил». «Ну, может, в этот раз ты и кайтил», — сказал Виталик. «Но в следующий точно побежишь». «Лутать будем?» — спросил Федор. «Что с бою взято, то, сука, свято», — сказал Виталик. «Лутай. Я даже не буду обзывать тебя мародером, а себе возьму вот этот топор. Больно уж у него характеристики кайфовые». «А он тебе по уровню не жмет?» — поинтересовался Федор. «В самый, сука, раз. Даже на вырост немного». Ничего интересного из игроков не выпало. Пара колечек на силу и выносливость, которые мы отдали Виталику. Кинжал, гораздо хуже эльфийского, просто выбросили. Посох хиппи не подошел Федору по классу, но наш маг все равно его прикарманил с целью продать. Мы пересекли садовые и углубились в хитросплетение переулков исторической части центра города. «Что-то как-то слишком просто все идет», — поделился я своими сомнениями после того, как проломил голову очередному заблудившемуся зомби. «Ничего удивительного, кстати, я здесь и при жизни плутал. Ну, в смысле, до того, как все это началось». И когда навигаторы еще работали. Нас хай-левелами пугали, а они ложатся, как костяшки доминовки гельбани. «Вы, наверное, не обратили внимания», — сказал Виталик. «А я обратил. Посмотрите боевые логи. По чужим игрокам у нас идет повышенный в 2 раза урон». «И правда», — сказал я, пробегая глазами строчки цифр. «А почему так?» «Это, наверное, бонус, который нам плюсуют при обороне родного города», — сказал Федор. «Ну, или родной планеты, если учесть, что ты, Чапай, таки излюберец, и жителем столицы можешь считаться с большой натяжкой». «Москвичи», — вздохнул я. «Замкадыш, сука!» — беззлобно ругнулся Виталик. Из соседнего переулка послышался массовый топот, и мы поспешно укрылись в ближайшей разгромленной кофейне, коих в этом районе было великое множество. Топот приближался, шумело так, словно там маршировал взвод космодесантников, только бодрой речевки не хватало. Воспользовавшись моментом, Федор стянул с витрины шоколадный батончик и принялся шуршать оберткой. Космодесантники промаршировали мимо, но в конце улицы, судя по всему, нарвались. До нас доносились выстрелы, взрывы гранат, дикие вопли и скрежет раздираемого железа. Не хочу даже думать, что им там повстречалось. А ведь мы тоже куда-то туда лезем. «Вот сейчас серьезный вопрос будет», — сказал Виталик. «А у вас в голове ни у кого музыка не играет?» «Это какая-то метафора?» — спросил я, прислушиваясь. «Песни войны, гимн боя, что-то в этом роде?» «Нет, музыка», — сказал Виталик. «По-моему, интернационал». Сказал я. «Точно нет». «Приплыли», — сказал Федор. «Был элитный зомби-ганфайтер, стал элитный зомби-шизоид. А голоса в голове тебя не достают?» «Ты тоже их слышишь к хренам?» «Нет», — сказал Федор. «Я слышу только вопли умирающих людей, и это не в голове, это с улицы». Он махнул рукой, указывая направление. «Печально, сука», — сказал Виталик. «И что они тебе говорят?» — поинтересовался я. «Может, у элитного зомби посттравматический синдром? Что мы вообще знаем о психических расстройствах альтернативно живых?» «Чушь всякую», — сказал Виталик. «Свобода, равенство, братство». «Тут у меня отлегло». «У меня отлегло», — сообщил я. «Забей. Это тебе местный босс так на свою сторону силы переманивает». «Почему только меня?» «Потому что он нежить, и ты нежить, а вместе вам жить», — сказал я. «Дурацкий каламбур получился, извини». «Вот же блин», — сказал Виталик. «А чего делать-то, сука? Если сейчас это меня достает, то когда мы поближе подойдем, меня вообще накроет к хренам. Побегу в партию записываться и партбилет требовать. А я в душе, сука, анархист. И подобное внутреннее противоречие меня убьет еще раз. Ты ж недавно уровни получил, сказал Федор. Свободные очки и характеристики появились? Никуда их не выбрасывал? Конечно нет, сказал Виталик. Никуда не выбрасывал. Не дело в бою такие задачки решать. Это ж надо посидеть, подумать, табличку со статами нарисовать, будущий, сука, билд на бумажке прикинуть. Я вообще еще не решил, в какую сторону я развиваться хочу. Ну так найди у себя какую-нибудь ментальную стойкость или что-то вроде того, и туда пару очков брось, посоветовал Федор. Что ты как маленький, ей-богу. Я еще понимаю, Чапай бы таким заморачивался, но ты-то в этих вещах шарить должен. Сложно шарить в таких вещах, когда у тебя в башке оркестр, и прекрасные девичьи голоса зовут в партию вступать, сказал Виталик, открывая интерфейс. Ментальной стойкости нет, есть сила духа. Попробую туда кинуть. О, полегчало. На улице стихло. Мы выждали еще минут 10, а потом я отправился на разведку. Космодесантники обнаружились в конце улицы в количестве пары десятков рыл, и разбросаны они были в самых живописных позах. Посекло их знатно, и, судя по оплавленным следам на прорубленной броне, кто-то орудовал большим джедайским световым топором. Поскольку у зомби такого оружия водиться не должно, я предположил, что это происки конкурентов. Оружие у космодесантников было знатное, футуристически навороченное. Оно и выглядело-то страшно, а значит, бахать должно еще страшнее. Однако только заковыка. Весило такое ружьишко около 50 килограмм, и оперировать им без силовой брони было решительно невозможно. А то я бы одно себе точно прикарманил. Вернувшись в кофейню, я застал сисадминов за очередным спором. Теперь они обсуждали, в кого Виталику выгоднее прокачиваться. В скелета воина, рыцаря смерти или дохлого колдуна лича. Федор, естественно, был за лича. «Лич — это маг», — говорил он. «А маг — это элита. Это не в первой линии с топором стоять. Маг — это мудрость, интеллект и чудовищный урон по площадям». «Какой там, сука, интеллект?» — отвечал Виталик. «Маг — это вечная нехватка маны. Скастовал, хлопнул банку, скастовал, еще одну хлопнул. Так и спится недолго. К тому же маги узкоспециализированы к хренам. Все направления ты фиг прокачаешь. А то одно, которое поднимешь до капа, превратится в тыкву при первой же встрече с иммунным противником. Вот ты, маг огня, встречаешь лавового голема или огненного элементаля. А дальше что? Будешь его каким-нибудь снежком первоуровневым долбить, который тебе в магической, сука, лавке на сдачу дали? А что лучше-то? Вот, сука, топор, — сказал Виталик, потрясая трофеем. К топору иммунитета практически не бывает, разве что у призрака какого-нибудь. Но на этот случай нормальный человек имеет при себе второй топор, зачарованный на дополнительный стихийный урон или что-то вроде, сука, того. «А у мага свитки?» – парировал Федор. «Свитки конечные, а топоры навсегда», – сказал Виталик и наконец-то заметил мое присутствие. «Что там было, Чапай?» «Не знаю», – сказал я, – «но сейчас чисто». Через две улицы мы наткнулись на брошенную баррикаду. Она была сложена из останков автомобилей. В левом нижнем углу я безошибочно узнал силуэт Майбаха и офисной мебели. Было видно, что обороняли баррикаду упорно, но и атаковали настойчиво. И в конце концов атакующая сторона победила. Пространство вокруг было завалено телами зомби и игроков. Причем зомби было в разы, если не на порядок больше. Тела игроков кто-то уже облутал до нас. Скорее всего, свои. «Сильная группа идет», — сказал Федор. «Даже немного стрёмно таким на хвост садиться». «Если ты хочешь бегать в стае с большими собаками», — сказал Виталик, «тебе надо научиться задирать лапу на большие деревья». «Это вот что еще должно значить?» «Понятия не имею», — сказал Виталик. «Но мне нравится, как это, сука, звучит».